Глава 14. Продолжение приключений командора Урикана. Погода была надежная. Дул свежий восточный ветер. На море, защищенном полуостровом Флоридой, не ощущалось еще волнения атлантических вод, и Чикола чувствовала себя хорошо. К тому же ни командору, ни тюрку нечего было опасаться морской болезни, от которой так пострадал Том Краб. Что касается управления шхуной, то они готовы были прийти на помощь Хьюлкару и его трем матросам, если бы это понадобилось. Так как ветер дул противный, то Чикола лавировала, чтобы оставаться все время в виду земли. Переезд этим, конечно, удлинялся, но бури в этом заливе бывают очень свирепы, и такой легкой суденышко не может рисковать удаляться от портов, бухт, устьев, рек и речек, столь многочисленных на Флоридском побережье, доступных для причаливания судов небольшого тоннажа. Тем более, что Чикола всегда могла бы найти себе убежище в какой-нибудь маленькой бухточке и простоять там в течение нескольких часов. Но это было бы, разумеется, потерей времени, а в распоряжении Годжи Урикана его оставалось так мало. Сильный ветер дул весь день и всю ночь, но постепенно становился тише. Если бы произошло обратное, то это позволило бы идти лучшим, более быстрым ходом. К несчастью, на следующий день ветер постепенно совершенно затих, и по белой, теперь неподвижной поверхности моря Чикола, хотя и с увеличенной парусностью, могла сделать только около 20 миль в юго-восточном направлении. Пришлось даже прибегнуть к веслам для того, чтобы не быть отнесенными в открытую часть залива. В общем, эффект 48-часового плавания сводился почти к нулю. Командор кусал от нетерпения кулаки и ни с кем не говорил, ни слова даже с тюрком. Тем не менее, 22 мая Чикола, поддерживаемая течением из залива, быстро плыла по морю, находясь на одной параллели с портовым городом Тампа, надежным убежищем для судов небольшого тоннажа, плавающих в усеянных рифами водах. Но до Тампы оставалось еще миль 50, и маленькая шхуна не могла бы, конечно, подойти к ней и потом двигаться дальше вдоль берега Флориды до самого ее острого конца, рискуя запоздать к назначенному пункту. К тому же, после спокойствия, царившего накануне, можно было предвидеть по состоянию неба резкую перемену погоды. В этом не сомневались ни командор Урикан, ни тюрк, ни матросы шхуны. «Возможно, что погода скоро переменится», — сказал утром командор Урикан. «Для нас будет лучше, если ветер начнет дуть с запада», — ответил тюрк. «Море, очевидно, что-то уже чует», — подтвердил хозяин шхуны. «Видите вы эти длинные, такие тяжелые волны и зыбь, которые там, в открытом море, начинают уже зеленеть?» Потом, внимательно осмотрев горизонт и покачав головой, он прибавил: «Не люблю, когда дует с этой стороны». «Но для нас это хорошо», — сказал тюрк. «Пусть бы ветер еще даже усилился, лишь бы только погнал нас туда, куда нам нужно». Годжи Урикан молчал, видимо, озабоченный этими грозными симптомами. Тучи сгущались между западом и юго-западом с каждой минутой все больше. Хорошо, когда дует сильный ветер, но нужно для этого держать море в руках, а с этим суденышком в 40 тонн и с половинной палубой никто никогда не узнает того, что происходило в сметенной душе командора. Едва буря начала бушевать там, в открытом море, как такая же буря поднялась и в груди Годжа Урикана. После полудня ветер, окончательно принявший западное направление, проявил себя резкими продолжительными порывами с короткими передышками. Оказалось необходимым спустить верхние паруса, и шхуна понеслась по морю, казавшемуся жестким и изрытым глубокими впадинами, как перышко, несомое бушующими волнами. Ночь была плохая, в том смысле, что пришлось еще убрать паруса. Теперь Чиколу толкало к берегу Флориды более энергично, чем это требовалось. Если не было времени искать там убежище, все равно нужно было продолжать двигаться в юго-восточном направлении, туда, где находился назначенный пункт. Хозяин шхуны правил ею как опытный моряк. Тюрк, держа руку на румпеле, удерживал, насколько было в силах, маленькое судно от боковой качки. Командор помог матросам взять рифы на фоке и гроте, оставив только малый фок. Было неимоверно трудно противодействовать одновременно и ветру, и течению, которые толкали шхуну к земле. И действительно, утром 23 мая из-под лохматых клочьев тумана, скрывавших горизонт, неожиданно появилась плоская береговая полоса. Хьюлкар и матросы, не сразу ее узнавшие, сказали: «Бухта Уайтуатер». Эта бухта, глубоко врезающаяся в побережье, отделена от Флоридского пролива только узкой длинной полосой земли, защищаемой фортом Пойнсет, находящимся на оконечности мыса Сейбл. Еще какие-нибудь 10 миль в этом направлении, и маленькая шхуна будет на траверсе этого мыса. «Боюсь, что мы окажемся вынужденными зайти в этот порт», — сказал Хьюлкар. «Зайти туда для того, чтобы не быть в состоянии оттуда выбраться при этом ветре?» — вскричал тюрк. Год Шурикан не произнес ни слова. «Если мы этого не сделаем», — продолжал хозяин шхуны, — «то течение, когда мы будем на одной параллели с мысом Сейбл, отбросит нас в пролив, и мы очутимся не в Ки-Уэсте, а среди Багамских островов в водах Атлантики». Командор продолжал молчать. Возможно, так вздуто было его горло и так крепко сжаты губы, что он не в состоянии был произнести ни слова. В свою очередь, хозяин шхуны прекрасно понимал, что если бы они стали искать убежище в бухте Уайтуотер, то Чикола оказалась бы заблокированной там на много дней. А было уже 23 мая, и явиться в Ки-Уэст нужно было через 48 часов. Матросы, соперничая друг с другом, проявляли чудеса смелости и ловкости, желая защитить маленькое судно от бурных порывов ветра, которые налетали из открытого моря. Они рисковали поломать мачты и даже перевернуть судно вверх дном. Попробовали держаться по ветру с Малым Фоком и с Фокстингой Марселя позади. Шхуна потеряла еще 3 или 4 мили в течение этого дня и следующей ночи. Если ветер не переменит направление, не начнет дуть с севера или с юга, то она уже не в состоянии будет сопротивляться, и на следующий день ее прибьет к берегу. И в этом не осталось больше сомнений, когда на заре 24 мая полоса земли, вся точно всклокоченная от множества покрывавших ее отрогов скал, обоясанная рифами, выставила на расстоянии 5 приблизительно миль страшные острия мыса Сейбл. Еще несколько часов, и Чикола будет увлечена течением во Флоридский пролив. Тем не менее, соединенными усилиями всех, находившихся на шхуне, пользуясь начинавшимся приливом, может быть и возможно было бы еще добраться до бухты Уайтуотер. «Это нужно», — заявил Хьюлкар. «Нет», — ответил Рикан, — «но я не хочу рисковать потерять свою шхуну и самому погибнуть вместе с ней, продолжая упрямо стремиться к открытому морю. А я у тебя ее покупаю, твою шхуну». «Оно не продается». «Судно всегда продается, когда за него дают больше того, что оно стоит». «Сколько же вы за нее даете?» 2000 пиастров». «Согласен», — ответил Хьюлкар, восхищенный такой выгодной сделкой. «Это вдвое больше того, что она стоит», — сказал командор Урикан. «Из этих денег 1000 за нее, а другая за тебя и за твоих 3 матросов». «А когда платеж?» «Я дам тебе чек, по которому ты получишь деньги в Ки-Уэсте». «Ладно, решено, командор». «А теперь, Хьюлкар, живей в открытое море». Весь день Чикола мужественно боролась. Временами ее совершенно заливало волнами, и ее защитные заслоны были уже наполовину под водой. Но тюрк правил ее твердой рукой, а маленькая команда работала храбро и с исключительным искусством. В конце концов, шхуне удалось отделиться от берега благодаря легкому изменению направления ветра к северу, но с наступлением ночи ветер начал слабеть, и все расстилавшееся перед глазами пространство заполнилось густым туманом. Трудность положения дошла теперь до предела. В течение дня невозможно было мало-мальски точно определить, где именно находилась шхуна. На одной ли параллели с Ки-Уэстом, или она уже миновала гряду подводных камней, простирающихся от оконечности полуострова по направлению к Маркезас и Тортугас. По мнению Хьюлкара, Чикола должна была быть теперь очень близко от целой группы островков, позади которых катятся вместе с водами Флоридского пролива теплые воды Гольфстрима. «Мы теперь, конечно, уже видели бы маяк Ки-Уэста, не будь этого тумана», — сказал Хьюлкар. «Надо быть очень осторожным, чтобы не наткнуться на прибрежные скалы. Я считаю, что было бы лучше подождать рассвета, если туман рассеется». «Я не буду ждать», — ответил командор. Он действительно не мог больше ждать, так как ему надо было быть в Ки-Уэсте на другой же день, в полдень. Чикола продолжала двигаться по направлению к югу, по совершенно почти успокоившемуся морю среди густого тумана. Как вдруг около 5 часов утра все, кто на ней находился, почувствовали сильный толчок, а за ним другой. Маленькая шхуна натолкнулась на подводный камень. Приподнятая в третий раз ударом высокой волны, уже наполовину приведенная в негодность, шхуна с переломанной передней частью корпуса легла на левый бок и опрокинулась. В эту минуту раздался чей-то крик. Чурк узнал голос своего командора. Он стал громко звать его, но не получил никакого ответа. Облака тумана были так густы, что совершенно скрывали скалы, окружавшие шхуну. Ее хозяину и трем матросам удалось наконец укрепиться на одном из подводных камней. К ним присоединился и тюрк. В полном отчаянии он все искал и звал командора. Тщетные призывы, тщетные поиски. Но, может быть, облака тумана рассеются, и тюрк найдет своего командора еще живым. Он перестал на это надеяться. Крупные слезы катились по его щекам. Около 7 часов туман начал понемногу рассеиваться, и местами стало видно море. Чукола разбилась, ударившись о гряду беловатых скалистых отрогов. Раздавленная при столкновении шлюпка была уже ни на что не годна. На западе и на востоке на протяжении 1/4 мили эта гряда скалистых отрогов тянулась уже в виде целого ряда подводных камней. Снова возобновились поиски, и один из матросов нашел, наконец, командора Урикана, лежавшего между 2 подводными камнями. Тюрк кинулся к нему, схватил его в объятия и приподнял, засыпая вопросами. Никакого ответа. Едва заметное дыхание вырывалось, однако, из раскрытых губ Годжи Урикана, и сердце его, хотя и слабо, но все же билось. Он жив!» — закричал тюрк. Годжи Урикан находился в очень плачевном состоянии, так как при падении голова его ударилась об острый край скалы. Но кровь почти уже не текла. Рану, которая закрылась само собой, перевязали куском полотна, обмыв ее предварительно небольшим количеством пресной воды, которая нашлась на шхуне. Потом командор, остававшийся все еще без сознания, был перенесен на выступающий берег маленького островка, где морской прилив не мог его настигнуть. В это время небо совершенно очистилось от завесы тумана, и можно было видеть на несколько миль вперед. Было 9:20, когда Хьюл Карр, протягивая руку по направлению к западу, воскликнул: «Маяк Ки-Уэста!» Действительно, Ки-Уэст находился теперь на расстоянии не более 4 миль в том же направлении. Если бы в эту ночь не было тумана, огни маяка были бы вовремя замечены, и маленькая шхуна не погибла бы среди этих опасных подводных камней. Обычно моряки стараются избегать этих мест, опасаясь Нижней Флориды. Что касается 6-го партнера матча Гипербона, то не было ли основания считать его окончательно выбывшим из партии? У него не было никакой возможности переплыть расстояние, отделявшее островок, на котором он нашел себе убежище от Ки-Уэста, и ему ничего другого не оставалось, как пребывать на нем в ожидании момента, когда какое-нибудь судно захватит всех потерпевших кораблекрушение людей и доставит их в Ки-Уэст. Тяжело было положение несчастных, находившихся на этой беловатой гряде, похожей на какое-то хранилище костей, выступающей из воды во время морского прилива не более как на 5 или 6 футов. Вокруг извивались, как змеи, гигантские саргассовые водоросли всевозможных цветов и самые крохотные водоросли, извлекаемые из подводных глубин течением Гольфстрим. Много маленьких заливчиков кишмя кишели сотнями рыб самых различных пород, всяких величин и форм. Сардинки, морские петухи, морские волки, морские коньки, восхитительных окрасок, испещренные разноцветными полосами. Во множестве там находились также и моллюски, и всякие ракообразные существа — креветки, омары, крабы и лангусты. И, наконец, со всех сторон почти на поверхности, чуя кораблекрушение, плавали между отрогами скал хищные и жадные акулы, главным образом акулы-молотки, длиной от 6 до 7 футов, снабженные громадными челюстями, страшнейшие морские чудовища. Что касается птиц, то они здесь летали бесчисленными стаями. Обыкновенные и хохлатые цапли, чайки, морские ласточки и большие бакланы. Несколько пеликанов, очень крупных, стоявших наполовину в воде, ловили рыбу так же серьезно, но с большим успехом, чем профессиональные рыболовы, ловящие уточкой. Они издавали при этом замогильным, как выразился один французский путешественник, голосом своеобразный крик «Хоэнкор». Во всяком случае, найти пищу на этом островке было нетрудно, хотя бы только охотясь за легионами черепах, находившихся и в воде, и на суше, и на всем пространстве, отделявшем островок от тех, которые названы по имени этих пресмыкающихся. Между тем время шло, а несчастный командор, несмотря на все старания тех, кто его окружал, все еще не приходил в себя. Это приводило тюрка в самое искреннее беспокойство и волнение. Если бы он мог доставить своего хозяина в Ки-Уэст и поручить заботам какого-нибудь врача, может быть, его спасли бы, принимая во внимание необыкновенно крепкое здоровье. Но сколько еще пройдет дней, прежде чем они смогут покинуть этот островок? Было немыслимо починить шхуну и исправить ее продавленный корпус. Никакой ремонт не помог бы шхуне противостоять опасностям, которые грозили в таких местах. Нечего говорить, что тюрк не строил никаких иллюзий относительно результата матча Гипербона. Для Годжа Урикана партия была проиграна. Какой взрыв негодования охватил бы его, если бы он остался жив, и кто не простил бы ему на этот раз его раздражение перед лицом такой адской неудачи. Было немного более 10 часов, когда один из матросов, стоявших на страже в конце песчаной полосы, покрытой скалистыми отрогами, закричал: «Лодка! Лодка!» И действительно, рыболовная лодка, подталкиваемая слабым ветром, приближалась к островку. Немедленно Хьюлкар дал сигнал, замеченный находившимися в лодке. И полчаса спустя, захватив всех пострадавших от кораблекрушения, лодка уже плыла по направлению к Ки-Уэсту. Слабая надежда вновь зажглась в сердце тюрка. Возможно, она блеснула бы и Годжу Урикану, если бы он мог выйти из состояния полной прострации. Ничто не доходило до его сознания. Как бы то ни было, несомая ветром лодка быстро проплыла 4 мили, и в 11:45 она уже входила в гавань. На этом островке Ки-Уэст, длиной в 2 лье, шириной в 1, маленький город вырос подобно тому, как вырастают овощи под влиянием хорошего ухода. Теперь это был уже довольно значительный город, сообщавшийся с центральным штатом при помощи подводного кабеля. Город с большим будущим, благоустройство которого шло быстрыми шагами вперед благодаря росту навигации. Тоннаж в 300 тысяч. Лодка вошла в самую глубь гавани, причалила к берегу, и тотчас же несколько сот жителей, Ки-Уэст насчитывал их в это время около 18 тысяч, окружили прибывших. Они ждали командора Урикана, но в каком виде он предстал перед ними, или лучше сказать, в каком виде он был им представлен? Очевидно, море не благоприятствовало участникам матча Гипербона. Том Краб явился в Техас в виде инертной массы, а командор был почти трупом. Годжа Урикана поволокли в портовую контору, куда тотчас же явился спешно вызванный доктор. Командор еще дышал, и хотя его сердце билось слабо, никаких внутренних разрывов в его организме, по-видимому, не произошло. При падении со шхуны он ударился головой об острый край скалы, и теперь кровь снова усиленно потекла. Все время можно было опасаться кровоизлияния в мозг. Но, несмотря на все принятые меры, несмотря на энергичный массаж, для чего тюрк уже не пожалел своих рук, командор все еще не приходил в себя. Тогда доктор предложил перенести его в комнату какой-нибудь комфортабельной гостиницы или в больницу Ки-Уэста, где за ним будет лучший уход, чем в каком-либо другом месте. «Нет», — ответил тюрк, — «ни в больницу, ни в гостиницу». «Но куда же в таком случае?» «В почтовое бюро». Эту мысль, которая пришла в голову тюрку, поняли и одобрили все присутствующие, окружавшие в эту минуту командора. Если Годж Урикан все же явился в Ки-Уэст в полдень 25 мая, и это наперекор буре и приливу, то почему его присутствие не зарегистрировать в этом самом месте, где по расписанию ему полагалось быть в этот день? Послали за носилками, положили на них командора и направились к почтовому бюро. Их сопровождала все увеличивающаяся толпа. Велико было изумление всех почтовых чиновников, подумавших сначала, что, несомненно, произошла какая-нибудь ошибка. Не приняли ли их бюро за морг? Но когда им стало известно, что лежавшее перед ними тело было телом командора Урикана, одного из партнеров матча Гипербона, их удивление сменилось волнением и участием. Он был здесь, перед маленьким окошечком почтовой конторы, куда попал по воле игральных костей, выбросивших 5,4 очка, и явился в назначенный день, но в каком виде? Тюрк выступил вперед и громким голосом, который был всеми услышан, спросил: «Нет ли телеграммы на имя командора Годжа Урикана?» «Еще нет», — ответил чиновник. «В таком случае», — продолжал тюрк, — «будьте добры удостоверить, что мы были здесь до ее получения». Этот факт был немедленно зарегистрирован в присутствии многочисленных свидетелей. Было 45 минут 12-го, и ничего другого не оставалось, как ожидать телеграммы, которая, несомненно, была послана из Чикаго. Ждать ее пришлось недолго. В 11:53 затрещал телеграфный аппарат, его механизм пришел в действие, и узкая полоска бумажной ленты начала разматываться. Чиновник взял ее и, прочитав адрес, проговорил: «Телеграмма на имя командора Годжо Урикана». «Здесь», — ответил тюрк за своего хозяина, у которого даже в эту минуту доктор не мог заметить никакого намека на прояснение сознания. Телеграмма содержала следующее: Чикаго, Иллинойс, 8:13 утра, 25 мая. 5 очков из 3 и 2. 58-я клетка, штат Калифорния, долина смерти. Торнброк. Штат Калифорния на другом, противоположном конце федеральной территории, которую придется пересечь с юго-востока на северо-запад. Дело было не только в расстоянии в 2000 с лишком миль, разделяющей Калифорнию от Флориды, но в том еще, что эта 58-я клетка была та самая, на которой в благородной игре в гусек фигурирует мертвая голова, а это означает, что, явившись в эту клетку, игрок обязан возвратиться в самую первую и сызнова начинать всю партию. «Ну, — произнес мысленно тюрк, — лучше, кажется, чтобы мой хозяин так и не приходил в себя. Такого удара он не перенесет».